Пусть побеждает дух мой, а не плоть. И на престоле сердца моего ты царствуй и владей единовластно, чтоб труд мой пред тобой не был напрасным. Молю, пошли своего. Хочу, чтобы жила.